Разговор на кухне. Джек отнес Денни на кухню. Мальчик все еще плакал, уткнувшись лицом в его рубашку. Здесь Джек отдал ребенка Венди, которая до сих пор не могла прийти в себя от удивления. «Джек, я не знаю, о чем он говорит. Пожалуйста, поверь мне». «Я верю», — ответил он, хотя втайне радовался тому, что их роли поменялись с такой непостижимой быстротой. Его злость на Венди давно испарилась. В глубине души он всегда знал, что Венди скорее обольет себя бензином и подожжет, чем причинит вред Денни. На горелке плиты стоял большой чайник, плюясь кипятком. Джек положил пакетик чая в большую чашку, до половины залил ее кипятком. «Есть у нас шерри?» — спросил он у Венди. «Что?» «Да, конечно. Две или три бутылки». «На какой полке?» Она показала. Джек взял одну из бутылок, плеснул добрую порцию вина в чашку с чаем и долил ее до краев молоком. Затем добавил 3 чайных ложечки сахара и помешал. Он поднес чашку Денни, который теперь не плакал, а всхлипывал и икал. «Хлебни вот этого пойла, док», — сказал он. «На вкус будет противно, но ты вскоре почувствуешь себя лучше. Выпей ради папы». Денни кивнул и взял чашку, немного отпил и вопросительно взглянул на отца. Джек кивнул. Денни отпил еще. Венди почувствовала укор ревности. Ради нее Денни не стал бы пить такую гадость. Следом явилась беспокойная и даже пугающая мысль. Неужели ей хочется, чтобы виноватым оказался Джек? Неужели она настолько ревнива? Так могла бы подумать ее мать. Вот что по-настоящему ужасно. Она вспомнила, как однажды отец повел ее в парк, и там она свалилась с гимнастической лестницы. Дома мать орала на отца. «Теперь ты рад! Теперь-то ты понял, что ты за отец!» Это она свела его в могилу. Они собирались разойтись, но для него было уже поздно. И она точно так же, как ее мать, не испытывает никаких сомнений, сваливая всю вину на Джека. Ни малейших! У Венди запылали щеки при мысли, что, повторись такое снова, она поведет себя точно так же и будет думать тоже. Она унаследовала от матери часть ее существа, и тут ничего не поделаешь. «Джек», — начала она, еще не зная, будет ли извиняться или оправдываться, и то, и другое было напрасным. «Не теперь», — ответил он. Денни понадобилось не менее 15 минут, чтобы опорожнить чашку, но к этому времени он заметно успокоился. Его перестала бить дрожь. Джек серьезно положил руку на плечо сына. «Денни, ты сможешь в точности рассказать нам, что с тобой случилось? Нам это важно знать». Денни перевел взгляд с отца на мать. Повисшая тишина еще больше подчеркивала безысходность их положения. Снаружи доносились вой ветра, наметающего все новые сугробы, поскрипывание и стоны старого отеля под напором бури, сознание их оторванности от мира с новой силой ударило Венди в сердце. «Я хочу. Я расскажу вам все», — прошептал Денни. «Надо было рассказать раньше». Он поднял чашку и подержал ее в руках, словно ища успокоения в ее тепле. «Почему же не рассказал, сынок?» Джек тихонько убрал с его лба спутавшиеся от пота спутанные вихры. «Потому что дядя Эл достал тебе эту работу. И я сначала не мог разобраться, хорошо или плохо это будет для тебя. Для меня это была...» Он беспомощно глянул на них в поисках слова. «Дилемма», — подсказала Венди тихо. «Это когда ни один из выходов не бывает хорошим». «Ага», — кивнул он с облегчением. Венди сказала мужу. «Когда мы ездили с Денни в Сайдвиндер, мы разговаривали о тебе. Помнишь, в тот день, когда пошел первый снег?» Джек кивнул, а Венди вздохнула. «Боюсь, что мы не закончили тот разговор, верно, Денни?» «О чем вы там болтали? Я не уверен, что мне нравится, когда жена и сын за моей спиной обсуждали, как мы сильно любим тебя. Все равно мне ничего не понятно, словно я вошел в кино посреди фильма. Мы говорили о тебе», — сказала Венди спокойно. «И, возможно, не все выразили словами, но мы понимали друг друга. Я потому что твоя жена, а Дэнни потому что он понимает все без слов». Джек промолчал. «Дэнни сказал, что это место тебе нравится. Ты здесь далек от душевных волнений, которые угнетали тебя в Ставингтоне. Здесь ты сам себе хозяин, работаешь руками, чтобы освободить голову для вечерней работы над пьесой. Потом, я не знаю, с каких пор отель стал влиять на тебя плохо. Ты стал проводить слишком много времени в подвале, корпишь над старыми бумагами, разговариваешь во сне». «Я разговариваю во сне?» — спросил Джек с удивлением. «Неужели?» «Большей частью неразборчиво. Однажды, когда я была в туалете, ты громко сказал: „К черту! Бросьте в люк, никто не узнает, никто никогда не узнает!“ А в другой раз разбудил меня криком: „Снимите маски, снимите маски!“» «Боже!» — сказал он, проводя ладонью по лицу. У него был больной вид. «И к тебе вернулись прежние привычки. Жуешь эксидрин, все время вытираешь губы, жалуешься на вялость по утрам. Ты еще не кончил пьесу, верно?» «Нет. Но это только вопрос времени. Я задумал кое-что другое, новая идея. Книга об этом отеле, по поводу которой звонил Эл Шокли и просил тебя отказаться?» «Откуда тебе это известно?» — гаркнул Джек. «Ты что, подслушивала? Ах ты!» «Нет», — ответила она, — «я не подслушивала. Мы же с Дэнни были внизу, а коммутатор отключен. Работает только один телефон в нашей комнате. Ты сам говорил мне об этом». «Тогда откуда тебе известно, что говорил мне Эл?» «Дэнни сказал, что знает. Оттуда же, откуда он знает, где пропавшие вещи или когда думает о разводе». «Ты действительно знаешь, о чем мы говорили с дядей Эллом, Дэнни?» Мальчик кивнул. «Он здорово разозлился, папа. Ты звонил мистеру Ульману, а тот позвонил ему. Дядя Эл не хочет, чтобы ты писал книгу об отеле». «Бог ты мой!» — выдавил Джек. «А эти синяки, Дэнни, кто пытался задушить тебя?» У Дэнни омрачилось лицо. «Она! Женщина из номера 217. Мертвая». Губы у него задрожали. Он схватил чашку и отпил из нее немного. Джек и Венди обменялись испуганными взглядами поверх его склоненной над чашкой головы. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Джек. «Нет, абсолютно ничего». «Дэнни, слушай меня». Джек приподнял голову мальчика. «Ты ничего не выдумываешь. Не бойся и рассказывай, мы рядом». «Я знал, что этот отель — плохое место», — произнес Дэнни тихим голосом. «Знал еще в Болдере, потому что Тони показал мне плохие сны». «Какие сны?» «Всего не помню. Он показал мне оверлук ночью. На его стене горели череп и скрещенные кости, и слышались звуки ударов. Я не помню, кто-то гонялся за мной, монстр. Тони показал мне Трэмс». «А что это такое?» — спросила Венди. Дэнни покачал головой. «Не знаю. Потом, когда мы были уже здесь, мистер Хеллоран разговаривал со мной в машине, потому что он тоже светится». «Светится? Ну, это когда...» Дэнни широко развел руками. «Когда понимаешь вещи, если знаешь о них, иногда знаешь то, что будет или было. Так я узнал о том, что дядя Эл звонил тебе. Так мистер Хеллоран узнал мое прозвище Док. А однажды, когда он чистил картошку, то узнал, что его брат погиб в железнодорожной катастрофе». «Святой Боже, ты ничего не выдумываешь, Док?» Дэнни энергично потряс головой. «Клянусь, ни чуточки не выдумываю!» И добавил с ноткой гордости. «Мистер Хеллоран говорил, что у меня самое сильное свечение, какое ему случалось видеть. Мы могли переговариваться с ним, не открывая рта». Родители безмолвно глядели друг на друга. «Мистер Хеллоран хотел поговорить со мной наедине, потому что он беспокоился», — продолжал Дэнни. «Сказал, что тут плохое место для тех, кто светится. Сказал, что видел здесь кое-что плохое. Я тоже видел это сразу после нашего с ним разговора, когда мистер Ульман водил нас по отелю». «Что же ты видел?» — спросил Джек. «Кровь и какое-то другое серое вещество. В президентских апартаментах возле двери в спальню. Мне кажется, это серое, это пятно...» «О, милостивый Боже!» — проговорил Джек. Венди побледнела, губы у нее стали пепельно-серыми. «Этим отелем некоторое время владели довольно подозрительные типы, мафия из Лас-Вегаса», — сказал Джек, обращаясь к Венди. «Жулики?» — спросил Дэнни. «Да, что-то вроде. В 66-м году здесь был убит известный гангстер Витто Джанелли вместе со своими двумя охранниками. В газете был снимок. Мистер Хеллоран сказал, что он видел еще и другое, что-то очень плохое в комнате 217. Одна горничная видела это тоже и потеряла работу, когда рассказала об этом другим. Мистер Хеллоран поднялся в номер и увидел это тоже, но не стал говорить никому, чтобы его не уволили. А мне он запретил туда ходить. Но я пошел. Я поверил его словам, что вещи, которые я увижу, не могут повредить мне», — сказал Дэнни хриплым голосом и коснулся распухших синяков на шее. «Дэнни, Дэнни, рассказывай дальше о той женщине». Дэнни принялся рассказывать какими-то обрывками. Временами это было похоже на непонятное бормотание, словно он торопился вытолкнуть из себя слова и освободиться от них. Рассказывая, он все крепче прижимался к груди матери. Я вошел в комнату, стащил ключи внизу и вошел. Никак не мог удержаться. Мне нужно было знать. А она, женщина, лежала в ванной. Она была мертвая, вся распухшая и без одежды. Дэнни стыдливо глянул на мать. Она стала приподниматься, чтобы схватить меня. Я это почувствовал. Она ни о чем не думала. Как думаешь ты или папа? У нее в голове было черно, черная злоба, как у ос той ночью, когда они меня искусали. Одно только желание сделать зло, как у ос. Дэнни сглотнул и помолчал немного, давая им время воскресить в памяти случай с осами. И я побежала, дверь была закрыта. Когда я входил, то оставил ее открытой, а она оказалась заперта. Я испугался, прислонился к двери, закрыл глаза и вспомнил, как мистер Хеллоран говорил, что страшные вещи в отеле похожи на картинки в книге. И я стал повторять про себя: «Тебя тут нет, уходи, тебя тут нет, ты мне кажешься». И она не исчезала. Мои слова не подействовали. У него истерически зазвенел голос. Она схватила меня, повернула к себе. Я увидел ее глаза, как мраморные шарики. И она стала душить меня. И у нее был запах, запах мертвеца. «Перестань», — сказала встревоженная Венди. «Брось рассказывать. Теперь все хорошо. Успокойся». Она собралась опять завести свое успокоительное мурлыканье. «Такая вот Венди Торнс, всемирная утешительница. Пусть кончает рассказ», — бросил Джек зло. «Больше ничего не было», — сказал Дэнни. «Я куда-то вроде упал, не знаю, из-за того, что она душила меня, или от страха. А потом мне приснилось, что вы с мамой ссоритесь из-за меня. А тебе страшно, захотелось совершить дурной поступок. Потом я понял, что это не сон, что я проснулся и почувствовал, что у меня мокрые штанишки. Я намочил штаны, как маленький». Он уронил голову на грудь Венди и залился беспомощным плачем, опустив вялые руки между колен. Джек поднялся. «Постереги его». «Что ты собираешься делать?» Лицо Венди исказилось ужасом. «Собираюсь подняться в ту комнату. Что еще мне остается делать? Пить кофе?» «Нет, Джек, не нужно. Пожалуйста, не делай этого!» «Венди, если в отеле кто-то есть, мы должны выяснить». «Не смей оставлять нас одних!» — крикнула она, брызгая слюной от волнения. Джек сказал: «Венди, ты замечательная копия своей мамочки». Она разразилась плачем, и ей нечем было прикрыть лицо, потому что руки у нее были заняты Дэнни. «Прости», — сказал Джек, — «но я должен. Я, чертов смотритель, делаю то, за что мне платят». Она заплакала еще сильнее, а Джек вышел из кухни, и как только дверь за ним захлопнулась, вытер платком губы. «Не волнуйся, мамочка. Ничего с ним не случится, он не светится». Дэнни с трудом поднял голову. Сквозь слезы она проговорила: «А я в это не верю».